Книга третья. Первое. Ни разу не прервав плавание по бурному зимнему морю, Агриппина прибывает на остров Коркиру, лежащий против побережья Калабрии. Объятая горем и не способная с ним совладать, она проводит там несколько дней, чтобы восстановить душевные силы. Между тем, прослышав о скором ее прибытии, ближайшие из друзей и множество воинов, служивших под начальством Германика, а также многие, никогда не видавшие его прежде обитатели, расположенных невдалеке муниципиев, иные полагая, что этим они выполняют свой долг перед принцепсом, иные, последовав их примеру, устремляются в город Брундизи, так как для плывущей в Италию Агриппины тут было всего ближе и удобнее высадиться на сушу. Едва флот показался в открытом море, как толпой заполняются не только гавань и набережные. Люди облепляют укрепления и крыши домов, они всюду, откуда открывался вид на далекое расстояние, и, погруженные в печаль, спрашивают друг друга, как пристойнее встретить сходящую с корабля Агриппину, безмолвием или каким-либо возгласом. И все еще оставалось нерешенным, что здесь уместнее, когда флот стал медленно подходить к месту причала. Не весело и размашисто, как принято в таких случаях, заносили весла гребцы, но все было проникнуто глубокою печалью. Когда же, сойдя на берег вместе с двумя детьми и погребальные урны в руках, Агриппина вперила взор в землю, раздался общий стон. И нельзя было отличить, исходят ли эти стенания от близких или от посторонних, от мужчин или женщин, но встречающие превосходили выражение своего еще свежего горя измученных длительной скорбью спутников Агриппины.